мамочка родная, спаси меня от этих нелюдей. Но знала, что отступать уже не может, что упорное ее продвижение может обернуться либо вознесением к вершинам, либо ужасающим падением. Цепляясь надеждами за нового ребенка, нового сына падишаха, при первой же встрече с Сулейманом после разговора с Шемси Эфенди спросила у султана: «Ваше Величество, вы знаете, кто приставлен воспитателем к царскому сыну? Без моего согласия никто бы этого не сделал. Зато никто не спросил моего согласия. Шемси Эфенди — достойный человек. Его посоветовал сам великий муфтий. Он же глуп, ваше величество. А кто это сказал? Я говорю. Чем можно измерить ум? Знаниями, которые приносят пользу. А что приносит пользу и кому?» Хурем горько засмеялась. «Мы с вами в этом споре можем стать похожими на Шемси Эфенди. Умоляю вас, ваше величество, не подпускайте этот наполненный пустословием и глупостью мешок к вашему царственному сыну. Разве вата и огонь могут быть вместе?» «Хорошо, я подумаю над этим. О, мой повелитель, не думайте долго. Сделайте это для вашей маленькой Хурем, для счастья и мудрости вашего сына. Умоляю вас». Сулейман скупо усмехнулся. «Если он тебе не по нраву, согласен, мы отстраним его». Хурем поцеловала своего повелителя в щеку, потом в лоб, припала к нему всем телом. Он охотно принимал ее ласки, была единственным человеком, которому дано было пробудить в султане человечное, приближаясь к нему на расстояние для всех других угрожающее и опасное. Другие, как наивысшую милость, принимали право целовать полу его одеяния или рукав. Только великий муфти был удостоен чести целовать воротник падишаха. Мехмед ибн Ибрагим был великим муфтием еще при султане Баязиде, для которого он составил книгу законов «Слияние морей». Она еще и теперь считалась непревзойденной, ибо сказано было в той книге, что особа султана является местом слияния двух морей — царства и знания, и местом восхода двух светил — смелости и кротости. Высокое уважение заслужил ибн Ибрагим и у султана Селима. Однажды, разгневанный неправедным судом султана, муфти взял корзину, сложил в нее все свои книги и, придя к Селиму, твердо указал ему на незаконность его решения. За это муфтия прозвали «Зембели» — «Корзина». Как-то Селим, проезжая по улицам Стамбула, пропустил муфтия вперед, и конь Зембели швырял копытами грязь и забрызгал джубе султану. Селим завещал положить на его гробницу одежду, освещенную грязью муфтиева коня. Еще завещал он положить ему в головы ларец с фетвами муфтия, который руководил его поступками, а в ногах шкатулку с шахматами и нардами персидского шаха Исмаила, мол, буду топтать, воскреснув все мирские утехи. Можно сказать, что Зембели перешел в наследство Сулейману от его деда и отца, и наследством этим молодой султан немало дорожил, во всем прислушивался к советам старого мудреца. Поэтому, когда муфтий при великом визире Ибрагиме попросил султана выслушать его, Сулейман кивнул почтительно и не прикрыл глаза веками, как это привык делать, а уважительно смотрел на Зембели. Муфтий любил высказывания пышные и запутанные, но тут уж не было выхода, приходилось слушать терпеливо и до конца. И уж если мог слушать сам султан, то его великому визирю Как бы насмешливо он ни поглядывал на Зембели, тоже приходилось прикидываться внимательным и даже восхищенным.